тебя, стало кругом голова. Это все из-за волшебства, от твоей любви я без ума. Ты буря ворвалась в мою жизнь, ураган и девочка каприз. Каждый день с тобой сюрприз, каждый день то вверх, то вниз. Покажи ты мне свой мир, дай мне руку и мы полетим. Ты же знаешь этот мотив, да, я знаю этот мотив. Толя комедия, помнишь мы шутили, теперь ты моя леди, да он. Амур пустил стрелу, амур жить там ловью. Миллион, миллион алых роз, я хочу, чтобы ты мне принес. И в теплые края увез меня, увез меня, увез. Покажи ты мне свой мир, дай мне руку и мы полетим. Ты ж знаешь этот мотив, да, я знаю этот мотив.